Глава 16. На работу в тот день Кира могла не ходить. Польза от нее была, как от козла молока. В голове ровным счетом ничего не задерживалось, и она совершенно не могла сосредоточиться. Даже начальник это отметил, недовольно нахмурив лоб. Но ей не было стыдно. Она честно старалась, но по известной причине выходило не то чтобы хорошо. В этот непогожий, промозглый и абсолютно безрадостный день Киру согревали лишь воспоминания о Кирилле. Она понимала, что ее заинтересованность конкретно в этом мужчине сейчас была абсолютно не к месту, что, скорее всего, ей с ним ничего серьезного не светило, а разменивать себя по мелочам не имело смысла, но уже поздно было идти на попятный. Он занял слишком много места в ее сердце, потому что не могло быть иначе. Слишком дефицитными стали такие мужчины. Как говорила их бессменная заводила Лидочка Степанова из отдела по работе с физическими лицами, настоящих орлов разбирали еще птенцами. Да, так оно в принципе и было. На столе запищал телефон внутренней связи. Странно, рабочее время уже закончилось. «Кира Эдуардовна, тут вас внизу мужчина спрашивает. Представился Кириллом Владимировичем. У вас назначена поздняя встреча?» «Нет-нет, это по личному делу. Попросите его минутку подождать, я уже бегу». Кира схватила со стола телефон, на котором было 6 пропущенных вызовов. Она забыла включить звук после окончания совещания. 5 звонков от Кирилла, 1 от Фиры Львовны. Вот чье внимание ее реально удивляло. Девушка достала из шкафа плащ и, перекинув его через руку, вышла из кабинета. Кирилл ожидал ее, сидя на ярко-алом обтянутом кожей диванчике. Сам того не желая, он стал объектом кокетливых взглядов новенькой девочки-администратора. По-видимому, то еще не научили вести себя профессионально. Кира смерила нерадивую сотрудницу ледяным взглядом и царственно проплыла мимо стойки ресепшена. Кир, встав со своего места, шагнул ей навстречу. Девушка невольно представила, как было бы хорошо, если бы он так встречал ее каждый день. Но тут же отбросила прочь неизбыточные, как ей казалось, мечты. «Привет. А ты за мной приехал, да?» — спросила, неловко потупив взгляд. Почему-то рядом с Кириллом в ней просыпались чувства, о существовании которых она и забыла. Робость, застенчивость, какая-то щемящая нежность. «Ну, по-моему, это по моей милости ты сегодня осталась без колес. «Да брось, ты меня так выручил». «Ну что, пойдем?» — отмахнулся от ее слов мужчина. Кира уже поняла, что он не особо любил акцентировать внимание на собственных добрых делах. Кирилл был удивительно скромным человеком. Только сейчас она осознала, как ей, оказывается, нравилось это немаловажное качество. Впрочем, выпендрёжников она и раньше не особо жаловала, но при этом всегда обращала внимание на ярких, шумных мужчин. Кирилл же был их полной противоположностью. Но его благородство, степенность и размеренность повзрослевшей Кире нравились гораздо больше, чем что-либо еще. С возрастом любая женщина начинает ценить в мужчинах совсем другие качества, чем в пору юности. «Кир, я бы хотела еще заехать к папе». «Конечно, о чем речь?» «Мне Фира Львовна звонила, а я не ответила. Она чего-то озаботилась его здоровьем и даже грозилась организовать отцу консультацию у какого-то знаменитого кардиолога». «Так перезвони». «Угу». При помощи Кирилла девушка просунула руки в рукава пальто и набрала уже успевший примелькаться номер. «Ну, наконец-то, Кира Эдуардовна. Я вам звонила сообщить, что Ленечка Киперман любезно согласился посмотреть вашего отца и уже с минуты на минуту появится здесь». «Где это «здесь»?» — удивилась Кира, усаживаясь в машину. «Ну как это где? Конечно же, в больнице». «А вы что же тоже там?» На том конце провода случилась короткая заминка. «Да-да, так долго Ленечку не видела, ох. А вот и он. Кира Эдуардовна, мне нужно бежать». «Я скоро подъеду». «Отлично. Ваш отец в 12-й палате на 6-м этаже». Кира опустила трубку и посмотрела ничего не понимающим взглядом на соседа. «Фира Львовна в больнице, и обещанный специалист там. Ничего не понимаю». Растерянно развела руками девушка. На что Кир лишь точно так же недоуменно пожал плечами. У него тоже не находилось объяснений такому неравнодушному поведению их риэлтора. На этот раз Кирилл не стал оставаться в машине и прошел вместе с Кирой в отделение. Вдруг ей помощь понадобится или что-то еще. Он предпочитал быть поблизости на случай необходимости. Вместе они поднялись на лифте, и только в палату он не стал заходить. Впрочем, там и так было достаточно многолюдно. 4 пациента, Фира Львовна, заведующий отделением, с которым девушка уже успела познакомиться, и невзрачный, тщедушный мужчина в очках. Кира быстро скользнула взглядом по лицу присутствующих и дальше к отцу, у кровати которого они все и столпились. Тихо поздоровавшись, Кира пересекла палату, присела на корточки, аккуратно сжав сухую отцовскую ладонь. Тот плохо выглядел. Всклокоченные, темные с проседью волосы, будто бы восковое лицо с огромными кругами под глазами и глубокие складки морщин. За неполные 2 суток в больнице он еще сильнее исхудал. Хотя до этого казалось, что дальше просто некуда. Водка превратила когда-то крепкого, симпатичного мужчину в изможденного старика. А ведь Эдуард был совсем не старым. Ему было немногим за 50. «Ну и напугал ты меня, папка», — прошептала Кира, прижимаясь лбом к его ладони, которую сжимала в руке. «Так напугал?» «Прости меня, дочка, прости». «Ну ты что, а? Не надо. Не надо никаких извинений. Ты только выздоравливай, ладно? У меня ведь никого, кроме тебя, нет». «Кирюха, ты что, реветь надумала?» — спросил Эдуард слабым, практически незнакомым голосом. «Нет, конечно, скажешь тоже. Разве у меня есть повод? Сейчас подлатаем тебя и будешь как новенький. Правда, доктор?» Кира, наконец, обернулась к стоящим в сторонке медикам. И Фире Львовне, чье присутствие в палате отца она не могла себе объяснить, как ни старалась. «Киперман Леонид Вениаминович», — кивнул кудрявой головой невзрачный мужчина. Пожалуй, буйная шевелюра была его единственной яркой чертой. «А это наша Кира», — представила девушку Фира Львовна. «Так вот, что касается здоровья вашего отца. Я нахожу, что он получил абсолютно своевременное и адекватное лечение. Спасибо Станиславу Борисовичу». Мужчина похлопал заведующего по плечу и продолжил. «Вовремя проведенное шунтирование и вся последующая терапия дает нам уверенность, что все будет хорошо. Так что моя помощь, Фирочка, тут совершенно без надобности». «Это же замечательно», — прошептала Кира, сверкая влажными глазами. «Не могу с вами не согласиться. Ну, мы тогда пойдем. Фирочка, тебя подвезти?» «Нет-нет, Лёня, я на машине. Возможно, я что-нибудь должна вам за консультацию», — неловко пробормотала Кира, на что Фира сделала страшные глаза и отрицательно замотала головой, так что скрепленные в пучок волосы рассыпались по плечам, не выдержав натиска. Девушка послушно заткнулась. Пробормотав приличествующие случаю благодарности, она попрощалась с гостями и, наконец, осталась с отцом наедине. Но тот был слишком слаб для разговора. «Мне Леонид Вениаминович сказал, что если не брошу пить, то долго не протяну». «Ты знаешь, что он прав, папа». «Да, а жить очень хочется», — тихо заметил мужчина, отворачиваясь к стене. «Знаешь, как страшно умирать, Кирюха. В любом возрасте страшно». «А ты не умрешь, будешь жить долго и счастливо. Возможно, вернешься к работе, если захочешь, или найдешь себе другое занятие по душе. Ты, главное, с Горькой завязывай и живи». Когда Кира закончила свою речь, то поняла, что отец уснул. Она поцеловала его в лоб, поправила сбившееся покрывало и тихонько вышла за дверь, где ее уже заждался Кирилл. «Ну, как он?» «Более-менее. Фирин эскулап только подтвердил, что отца лечат как надо». Вместе с Кирой они прошли по неуютному длинному коридору к лифту. И спустя минуту зашли в пустую кабину. Стараясь не особо отсвечивать, Кир пристально наблюдал за своей спутницей. Что-то в ней не давало ему покоя. Чем больше он узнавал соседку, тем больше все осложнялось. Было бы просто держаться на расстоянии, если бы Кира в реальности соответствовала тому образу стервы, который он себе поначалу надумал. Но она была совершенно другой. Да, немного резко измотанный, а потому нетерпимый ко многим вещам. Однако при всем при этом удивительно чувствительной и неравнодушной. А еще его очень подкупала Кирина преданность. Могла ведь бросить отца, но не стала. Они вышли из корпуса, прошли по влажной после дождя дорожке к стоянке, на которой оставили машину. Кирилл галантно открыл перед Кирой дверь. Устроившись в салоне, та устало откинулась на спинку кресла, повернув голову так, чтобы видеть водителя. «Отодвинь кресло, если хочешь, будет удобнее. Радио включить?» «Не, больше всего я хочу тишины». Кирилл покосился на соседку. «Устала?» «Словами не передать. От всего». «Нет тебе покоя». «Еще и соседи нам попались гиперактивные», — пожаловалась Кира и тут же резко выпрямилась, затараторив. «Нет, ты не подумай. Они мне на самом деле нравятся. Просто сейчас...» «Тебе хочется тишины», — повторил слова девушки Кирилл. «Да». Кира кивнула и отвернулась к окну. С удивлением заметила, что наконец-то распогодилась. Тучи прошли стороной, и тонкие солнечные нити, пробравшись между высоких домов, протянулись к земле. «Знаешь, у меня появилась идея. Ну-ка, погоди». Кир перестроился в крайний ряд и включил поворотник. «Что за идея?» «Тебе точно не помешает расслабиться. И мне кажется, я знаю, что тут может помочь. Сиди здесь и жди меня». Он вернулся быстро, таща с собой пакет с логотипом супермаркета и большую упаковку углей. Засунул это все дело в багажник и юркнул в салон. «Ты что задумал?» — заинтересованно вскинула бровь Кира. «Узнаешь». Не стал колоться мужчина, вновь выворачивая на дорогу. Их маршрут не изменился. Кир рулил к дому. Заехал в гараж, достал пакет и огляделся по сторонам, пробормотав. «Где-то здесь было то, что нам нужно. А, вот, ну-ка возьми», — указал головой на стоящие в углу раскладные стулья. «Стул?» «Угу, два. Они вроде не тяжелые. Ой, погоди, я еще за одеялами смотаюсь». «Зачем?» «Увидишь? Ой, котелок. Где-то был котелок». Кира больше ничего не спрашивала. Просто наблюдала за целенаправленными сборами мужчины и помогала, когда ее о том просили. «Пойдем», — скомандовал Кирилл, таща в руках все, что им удалось собрать. «Куда?» «К реке». «Там сейчас холодно», — нерешительно остановилась Кира. Чего ей меньше всего хотелось, так это мерзнуть и кормить комаров. Хотя тех, наверное, уже не было. «Я не дам тебе замерзнуть», — пообещал мужчина, посмотрев ей прямо в глаза. Кира сглотнула. Заправила прядь волос за ухо, чтобы не показать собственного смущения и невесть откуда взявшегося в противовес ему интереса.